Рассказ портного. «Знаю, царь нашего времени, вот самое удивительное, что со мной вчера случилось и произошло. Прежде чем встретить Горбатого, я был в начале дня на пиру у одного из моих друзей, у которого собралось около 20 человек из жителей этого города. И среди нас были ремесленники, портные, плотники, ткачи и другие. И когда взошло солнце, нам подали кушанье, чтоб мы поели. И вдруг хозяин дома вошел к нам, и с ним юноша-чужеземец, красавец из жителей Багдада, одетый в какие ни на есть хорошие одежды и прекрасный, но только он был хромой. И он вошел к нам и приветствовал нас. А мы поднялись перед ним, и он подошел, чтобы сесть, но увидел среди нас одного человека, цирюльника, и отказался сесть, и хотел уйти от нас. Но мы схватили этого юношу, и хозяин дома вцепился в него, и стал заклинать его, и спросил: «Почему ты вошел и уходишь?» И юноша отвечал: «Ради Аллаха, господин мой, не противься мне ни в чем. Причина моего ухода в этом злосчастном цирюльнике, что сидит здесь». И, услышав эти слова, хозяин дома пришел в крайнее удивление и сказал: «Как? Этот юноша из Багдада, и его сердце расстроилось из-за этого цирюльника?» А мы посмотрели на юношу и сказали ему: «Расскажи нам, в чем причина твоего гнева на этого цирюльника?» «О собрание!» — сказал тогда юноша. — У меня с этим цирюльником в моем городе Багдаде произошло такое дело. Это из-за него я сломал себе ногу и охромел. И я дал клятву, что больше никогда не буду находиться с ним в одном и том же месте или жить в городе, где он обитает, и уехал из Багдада, и покинул его, и поселился в этом городе. И сегодняшнюю ночь я проведу не иначе, как в путешествии». «Заклинаем тебя Аллахом», — сказали мы ему, — «расскажи нам твою историю». И юноша начал, а лицо цирюльника пожелтело. «О люди, знаете, что отец мой был одним из больших купцов Багдада, и Аллах Великий не послал ему детей, кроме меня. И когда я вырос и достиг возраста мужей, мой отец приставился к милости великого Аллаха и оставил мне деньги и слуг, и челядь, и я стал хорошо одеваться и хорошо есть. Но Аллах внушил мне ненависть к женщинам. И в какой-то из дней я шел по переулкам Багдада, и мне встретилась на дороге толпа женщин. И я убежал и спрятался в тупике и присел в конце его на скамейку. И не просидел я минуты, как вдруг окно дома, стоявшего там, где я был, открылось, и в нем показалась девушка, подобная луне в полнолуние, равной которой по красоте я не видел, и она поливала цветы, бывшие на окне. И девушка повернулась направо и налево и закрыла окно, и ушла, и ненависть превратилась в любовь. И я просидел все время до заката солнца, исчезнув из мира. И вдруг едет кади нашего города, и впереди него рабы, а сзади слуги. И он сошел и вошел в дом, откуда показалась девушка, и я понял, что это ее отец». Потом я отправился в свое жилище, огорченный, и упал, озабоченный, на постель. И ко мне вошли мои невольницы и сели вокруг меня, не зная, что со мной. А я не обратил к ним речи, и они заплакали и опечалились обо мне. И ко мне вошла одна старуха и увидела меня, и от нее не укрылось мое состояние. Она села у моего изголовья и ласково заговорила со мной и сказала: «О, дитя мое! Скажи мне, что с тобой случилось, и я сделаю все для тебя, чтобы свести тебя с возлюбленной». И когда я рассказал ей свою историю, она сказала: «О, дитя мое, это дочь кади Багдада, и она сидит взаперти, то место, где ты ее видел, ее комната. а у ее отца большое помещение внизу, и она сидит одна».